little time, a little time, a little time with me. A little time, a little time, a little time with me. A little time, a little time, a little time with me. A little time, a little time, a little time with me. Spend good time with me. Это случилось, как мне уже кажется, немногим более 2 лет назад. Ангелом не был нигде, не бегал по небу в просветах, но фактом есть факт. В другой ситуации сам мог попрощаться с бессмысленной жизнью, быть тем же глупцом. Но кишка тонкая, осался сорваться, что будет в абзацах безвольным потом. Good time, вечер, метро. Все как обычно, я на пересадку. Здесь Серпуховская, иду на перрон. Ни до кого, никому нету дела. Лишь лупит глазами в свои телефоны. Он, парень, что взгляд отрешенный, глядит постоянно в одну ту же точку. Сперва мне казалось, что он озабочен вещами побочными, что-то несрочное. Вдруг из туннеля летит на нас поезд. Пацан, как задумал, шагает вперед. Встал на краю, ведь и прямо за линию. Тут нечего делать, мой следующий ход. Схватив за рюкзак, я беднягу понурого резко назад на себя потянул. Еле успел до момента трагедии, не прыгнул под поезд за пару секунд. Мои подозрения насчет суицида лишь подтвердились, когда он без вида стал состоять неподвижную глыбы. Кто-то мне скажет, он сделал свой выбор. Типа, эй. После всего не сказал мне спасибо, пидор. Гнида. Сколько я вижу таких же в отчаянии, к смерти готовых людей. Пошли палачами, ведь не замечаем мы сами мещане плебей. Зато моралисты все знают, ведь чисто советовать правильно, как надо жить. Правду не любят, вокруг все говнисты, намерения склизкие, зависть, корысть.